Моя обязанность — удостовериться в честности слуги, которого я не знаю, и сделать это я должен ради себя самого, ибо любая недостача в посуде остается на моей совести. А тебя я не знаю, и происхождение твое темное, поскольку в колодце темно. Возможно, что за колодцем оно светлее, но если я не ошибаюсь, то третьим своим слогом твое имя, ведь тебя же зовут Азарсиф, показывает, что тебя нашли не то в камышах, не то в камышовой корзинке, которую, может быть, кто-нибудь вытащил, черпая воду. Такие случаи бывают на свете. Впрочем, возможно, что твое имя намекает на что-то другое. Я не берусь судить. Во всяком случае, вопрос, который я задал тебе по обязанности, или, если не совсем по обязанности, то по обычаю, и для складности речи. Так уж принято у людей, что с молодым рабом они творят, как я говорил с тобой, так уж ведется, что они называют его теленком. Я отнюдь не хотел сказать, что ты в самом деле теленок. Да и как бы могло это быть? Я просто говорил, как все и как принято. И я вовсе не предвижу и не ожидаю, что ты обольешь ноги священных родителей гранатовым соком. Я сказал это только обычной грубости ради, и в известной мере солгал. Удивительное дело. По большей части человек говорит совсем не то, что у него на уме, а то, что, по его мнению, сказали бы другие, и речь его обычно скована образцом, не правда ли? «Посуду и остатки угощения, — сказал Иосиф, — я принесу, когда закончу службу, обратно». «А, хорошо, хорошо, Азарсиф, можешь выйти прямо через эту дверь в конце кладовой, не возвращаясь через особый покой доверия. Ты выйдешь сразу к обводной стене и к дверце обводной стены. Пройди в эту дверцу, и ты окажешься среди цветов и деревьев, и увидишь пруд, и тебе улыбнется беседка». Иосиф вышел. «Ну и разболтался же я», — подумал оставшийся в кладовой писец. «Не знаю, что и подумает обо мне этот азиат. И добро бы я еще говорил, как все, по общему образцу. Так нет же. Мне взбрело в голову, что я должен высказывать какие-то самобытные истины. И я, вопреки собственной воле, нагородил такой чепухи, что у меня и теперь еще горят щеки. К свиньям собачьим. Пусть только еще раз попадется мне на глаза. Я буду с ним груб в полную силу обычая». Гуи и Туи. Тем временем Иосиф вышел через дверцу обводной стены в сад Потифара и оказался среди прекрасных смоковниц, финиковых пальм, дум-пальм, гранатовых и персиковых деревьев, рядами стоявших в зеленом дерне между дорожками из красного песка. На небольшой, с помостом насыпи, полускрытой деревьями, виднелась изящно расписанная беседка, обращенная к четырехугольному, окаймленному зарослями папируса пруду, по зеленоватому зеркалу которого плавали красивые, пестроперые утки. Среди цветков лотоса стоял легкий челнок. Держа в руках угощение, Иосиф поднялся по ступенькам к потешному домику. Вельможное это урочище было ему знакомо.